Победа над внешними условиями заключается не в изменении этих условий, а в том, чтобы они перестали воздействовать на ауру и подавлять ее светоносность. Пока это состояние неуязвимости внешними воздействиями не достигнуто, нельзя говорить о власти духа над его оболочками. Аура служит проводником вибраций, посылаемых учителем. Их воспринять можно только светоносной аурой. Если же она омрачается, изменяется и погасает под влиянием непосредственного окружения, доступ лучам закрыт. Вопрос о поддержании ауры в порядке важен необычайно. Можно представить себе, что проникает вовнутрь при раздражении, унынии, злобе или недовольстве, или при других эмоциях, когда свет заменяется тьмою. Быть постоянно на страже, на охране своих излучений – первейшая обязанность того, кто идет за позвавшим.